Просто они такие. Ссорятся, мирятся, и все спят в одной постели. Не в буквальном, конечно, смысле, а в смысле всеобщности дел. Все у Левинсонов мгновенно становится общим достоянием. У кого что болит, кто о чем подумал. Фэйна любила поскандалить со вкусом, с театральными эффектами. Из скандала она всегда выходила обновленная, как земля после дождя. Для хорошего настроения ей, как вампиру, были необходимы такие сеансы подпитки. Особенно она любила покричать на Дину при Асе, на Асю при Дине. Скандал при свидетеле был для Фаины как сотое исполнение оперы, когда артисты знают свои партии на зубок, но привычный накал страстей вдруг оживляется присутствием новой публики. Но при всем этом безобразии все, и семья, и знакомые, считали Фаину умной, даже мудрой. С ней все обожали шептаться, секретничать, советоваться. Фаина усаживалась, подпирала рукой щеку, приклеивалась к собеседнику взглядом. Она качала головой, делала страшные глаза, причмокивала губами и выслушивала с такой страстной заинтересованностью, что дальше уже было неважно, кто именно в этой интимной беседе обнаружила острый ум, наблюдательность, точность в оценках — сама Фаина или ее визави. Каждый уходил от Фаины в полной уверенности, что она дала ему парочку бесценных советов. Лили казалось странным, что такой умный, образованный человек, как Илья Маркович, слушается сестру во всем, ведет себя с ней как виноватый, будто радуясь, что она за что-то его простила. Возможно, он очень любил сестру, а может быть, здесь был какой-то секрет. Лили чужими секретами не интересовалась. Она бы и собственные секреты хотела забыть. «Динка», — подначивающим голосом сказала Фаина. «А ты трусы-то не надевай, не надевай. Ты и ходи без трусов. Все равно так и проживешь всю жизнь. Одна одинешенька с голым задом». Дина отреагировала мгновенно. Скривилась, распустила рот, брызнула слезами. Дина Левинсон была очень чувствительна к словам, к тону, на любое неодобрение тут же обиженно надувала губы, легко могла заплакать, затем улыбнуться и опять всплакнуть. Все в семье старались не делать ей замечаний. Одна лишь Фаина нисколько ее не берегла и в ответ на упреки мужа и Аси огрызалась. «Моему ребенку я могу сказать, как мне хочется». Или «А почему она все время попадается мне под руку?» Но Дина всегда попадалась ей под руку. Фаина рассматривала старшую дочь как свой личный предмет для выпускания пара. И в этом смысле Дина всегда была к ее услугам. Ася только нежно улыбалась на ее крики, а Ленечку Фаина не смела трогать. Все, кроме Ленечки. Но он вообще был особая статья. «У моего брата случайно родился принц», — говорила Фаина. Ее отношение к племяннику было сложным. В душе она и сама была убеждена, что он принц, красивый, очаровательный, остроумный. Но, с другой стороны, мальчишка, невыносимый позер, непомерно избалован. И что он такого показал людям, кроме своего гонора? Второй год учится в психоневрологическом институте, но так и не знает, какую профессию выберет. Ленечка действительно учился вообще. В психоневрологическом институте, но не на медицинском факультете, а на так называемом основном факультете. Слушал лекции по социологии, психологии, наркологии, литературе, истории, психологии мифа и первобытных верований. Говорил, что получает философское образование. Учится понимать взаимные связи и зависимости между отдельными научными дисциплинами. Фаина сердилась. Зачем ему это? Красивое, но бесполезное, созданное специально для бездельников. Да еще стихи пишет. Ася девушка, попишет стихи и выйдет замуж. А мальчику из хорошей семьи положено получать профессию врача или юриста или инженера. а не какие-то связи.